Часть 16. Пробуждение было приятным. Она просто купалась в море нежности и, самое главное, чувствовала покой. Умиротворенное состояние дополняло нежное прикосновение. Открыв глаза, она увидела улыбки двоих метаров. «Доброе утро, красавица наша!» Чмокнули ее по очереди в щечки, вызывая улыбку. «Пора завтракать, затем умываться и двигаться в путь». Кейра села и от души потянулась. Солнце ласкало своими лучами, отчего настроение еще больше подскочило до высшей отметки под пение птиц. Почувствовав ласкающий взгляд, она повернула голову и наткнулась на Крейга, который смотрел на ее пробуждение, отчего ей стало неловко. Спас положение Кай, сунув ей в руки завтрак. Сай протянул кружку с теплым травяным напитком. Пока она ела, ребята быстро собирали вещи, а после завтрака она с Гадюшей направилась умываться к небольшому ручейку. «Кейра, ты уже определилась со своим выбором?» Как бы, между прочим, поинтересовался Гадюша. «У меня разве был выбор?» Зачерпнула она воду в ладошки и начала умываться. Затем подумала и ответила. «Гадюша ведь имеет право знать, потому что он часть ее семьи. Наверное, я останусь с Каем и Саем. Я еще до конца не решила. Они мне дороги и любят меня», — с грустью произнесла она, вспомнив опять о Дайсане. «Но если ты до конца не уверена, может, стоит проверить свои чувства?» — предложил Гадюша, затаив дыхание. «На то время, когда ты будешь помогать расе Дайсанов, расстанься с ними. Время и расстояние покажут, так ли сильны ваши чувства. Если они тебя любят, подождут, тем более им и так придется ждать. А ты за это время, не видя их, на расстоянии, поймешь, стоит ли тебе связывать свою жизнь с ними навсегда». Кейра перестала умываться и задумалась. Ее Декар прав. Это даст ей возможность окончательно определиться. Ведь вероятно, что она в трудное время, когда нуждается в заботе, мыслит необъективно. А метары ей слишком дороги, чтобы ломать им жизнь. Вдруг вместо ответной любви придет обратное. Она не хочет повторений своей прошлой жизни. Но тут в кои веки благоразумие высказалось в ее пользу. «Они не эгоисты, как твои бывшие», увещевала ее благоразумие, «и принимают тебя такой, какая ты есть. Им не нужно менять твой характер и подстраивать под себя. С ними ты всегда будешь счастливой и желанной». Помимо воли опять всплыл образ Дайсана, и сердце защемило от мысли, что для нее он самый желанный. «Его она хочет больше, чем Метаров», — кричала ее душа. «Он тебя не любит. Прими и смирись с этим», — ощетинилось благоразумие, припечатав железным аргументом. «Она должна сама, без метаров, пройти эту долину плача и вырвать его из своего сердца и только потом начать свою жизнь заново. Гадюша прав, она должна ради них троих определиться со своими чувствами к ним. Ей действительно нужно время наедине с собой разобраться во всем. И это время будет по дороге к Дайсанам и обратно, где она будет одна». Гадюша и Миха — это часть ее, они ей не помеха. Настроение изменилось. Как же тяжело любить. Умывшись, она вернулась в лагерь, где ее встретили встревоженные метары, которые заметили перемены в ее состоянии. Она поспешила их успокоить улыбкой и болтовней. В сторону Крейга она даже не посмотрела, иначе все было бы напрасным, а расстраивать Кая и Сая ей хотелось меньше всего. Они выехали на центральный тракт и помчались на большой скорости. Нетерпение толкало их вперед. Метарам не терпелось быстрее попасть домой, показать Кейре свой дом и сделать ей предложение, чтобы она знала, что о ней позаботятся и не переживала о своем будущем. Крейг спешил на свои земли, решив, что там он сможет быстрее добиться ее, а заодно спасти свою расу. Времени оставалось мало. Кейра спешила, ей хотелось раз и навсегда покончить с неопределенностью, помочь Дайсанам и забыть его. Один только Гадюша был весь в предвкушении. Его план сработал, и он выполнил свое обещание Дайсану, добившись для него необходимого времени. Ему хотелось, чтобы его Кейра избавилась от боли, мучившей их двоих. Нет, троих. Крейг ведь тоже испытывал эту боль. Впереди был город, который они благополучно объехали, как и встречное селение. Остановились только в трактире, где наскоро пообедали и пополнили запасы. И тут же выехали. Они мчались, не жалея сил. Остановившись на ночлег, наскоро ели и ложились спать. Твиго и Селарс охотились из последних сил и тоже засыпали. Кейра, пока окончательно не определилась со своим выбором, ложилась спать возле Михи к расстройству Митаров и огромной радости Дейсана. В пути они провели еще много дней, во время которых Крейг пытался сблизиться с ней. Но Кейра упорно держалась от него на расстоянии, не желая привязываться еще больше. Страдая, она утешала себя тем, что это ненадолго. Гадюша не посчитал нужным рассказывать ей про их с Крейгом привязку. Неизвестно, как она среагирует на это. Тем более, у нее хватит сил в будущем разорвать ее. Она может стать свободной, чего не скажешь о Крейге. Ведь он обречен. Гадюша понял одно. Она сама должна решить, принимать любовь Дейсана или нет. Единственное, чего он не мог понять, почему она сомневается в его чувствах, хотя Крейг до сих пор и не говорил ей об этом. Нелепые обстоятельства и гадкая Кея сделали свое дело, посеяв в ее душе зерна сомнения, убив веру в него. Все эти дни приставленный вампир следовал за ними, а Высший сходил с ума от наваждения магического источника, но удерживал себя от опрометчивых поступков, зная, что у него будет возможность заполучить ее во время пути в земли Дейсанов, как докладывал ему его шпион. «Кейра, мы можем поехать в столицу, в наш особняк, или же заехать в наш замок, он ближе, чем столица. Куда ты хочешь в первую очередь?» — спросил Кай, с нежностью глядя на Кейру. «Наверное, в замок, если он по дороге. Не хочется затягивать с поездкой в земли Дейсанов, а столицу мне показать у вас еще будет возможность», — улыбнулась она. «Твое желание для нас закон», — рассмеялся Кай и, подхватив ее ладошку, нежно поцеловал. Маленький отряд свернул с центрального тракта и сорвался с места, поднимая пыль. Они ехали без остановок целый день, чтобы к вечеру попасть домой. Кейра, как всегда, подпитывала всех своей магией. Вскоре сбавили скорость, чтобы она могла рассмотреть встречающиеся поселения, которые язык не поворачивался назвать селами. Их скорее можно было сравнить с поселками городского типа. Митары рассказывали, что помимо сельского хозяйства у них там процветали небольшие предприятия, приносящие немалый доход. В сами селения они не заезжали, но по дороге то и дело встречали груженные доверху телеги в сопровождении охраны. Возницы и охранники с почтением склоняли головы перед митарами, признав в них своих господ. Они с любопытством рассматривали спутников своих господ, особенно Кейру. Неужели господа нашли себе жену и везут ее в родной замок? Их радости не было предела. Своих господ они любили и уважали, те заботились о подданных. Им завидовали соседи, ведь их селения процветали, и его жители были богаты. С ними многие хотели породниться, и своих дочерей с удовольствием отдавали им в жены. Ближе к вечеру перед взором всадников предстал большой белоснежный замок с цветной черепицей и двумя развивающимися флагами, на которых красовались гербы двух родов. Замок был словно картинка. Высокие стены с бойницами окружали его, мощные ворота с решеткой были открыты. Охрана прохаживалась по стенам, неся дозор. Не то что была опасность набега, но порядок есть порядок. За этим следили строго. Хозяева не прощали безалаберности и расхлябанности. Чуть дальше от замка была видна большая река с причалом, возле которого можно было увидеть стоящий корабль. И, насколько Кейра могла разглядеть, возле него кипела работа. Как объяснил с гордостью Кай, это был один из многих их торговых кораблей. Кейра с восхищением разглядывала замок. Он был изящным, как будто воздушным. «Нравится?» — спросил Кай, улыбаясь. «Очень. Это самый красивый замок, который я видела», — ответила Кейра. Она, правда, их видела всего ничего, но ни капли не сомневалась, что среди прочих он будет самым красивым. «Это теперь твой дом», — улыбаясь, проговорил Сай, переглянувшись с Каем, который разделял их общее мнение. Только Дейсан промолчал. Его таким замком не удивишь, тем более имелся собственный, побольше и получше. Уставшие всадники сорвались с места в направлении замка, прилагая последние силы. Все утомились, хотелось отдыха и комфорта. Как только они въехали во двор, как увидевший их пацаненок сорвался с места, крича на весь двор: «Господа приехали! Господа вернулись!» Бросился он бегом в замок, не умолкая. Тут же начали собираться улыбающиеся слуги, кланяясь с почтением, слышались радостные возгласы. Митары поприветствовали всех и помогли Кэйри спуститься с Михи, затем обратились к прислуге. «Просим любить и жаловать госпожу Кэйру и с почтением относиться к нашему гостю», — указал Кай в сторону Крейга. Толпа одобрительно зашумела и стала с любопытством разглядывать Кэйру, которая чувствовала себя неловко от столь пристального внимания. Пришлось Михе остаться вместе с Селарсом, на этот раз тот согласился быстро. А затем хозяева повели гостей в замок. Поднимаясь по ступеням крыльца, митары давали распоряжение управляющему, чтобы накрывали ужин в малом зале, и прислали служанку для госпожи. Кай и Сай повели своих гостей в комнаты, по дороге показывая замок, обстановка которого была богатой и такой же светлой и приятной глазу, как снаружи. Кэйра была слишком уставшей, чтобы разглядеть все как следует, она лишь отметила хороший вкус митаров. Поднявшись на второй этаж, Дейсану указали на его комнату, предложили располагаться и предупредили, что к ужину за ним зайдут и проводят в обеденный зал. А троица двинулась дальше, в конец коридора, где открыли двери в апартаменты, предназначенные Кэйре, при этом указали на двери напротив, сообщив ей, что это их комнаты. Зайдя в гостиную, они повели ее в следующую комнату, которая оказалась просторной спальней, освещенной магическими светильниками. Сай прошел к стене и открыл дверь, приглашая ее заглянуть туда. Там оказалась купальня с водопроводом и бассейном, который вместил бы в себя троих, как подметила Кэйра. Похоже, у них тут все рассчитано на семью, но это не помешало ее восторгу, что еще нужно после пыльной дороги, как не теплая вода. «Уютное у них тут гнездышко», — подал голос Гадюша, деловито осматриваясь, примиряясь на всякий случай. «Поди знай, может, это станет их домом». «Располагайся, милая, сейчас придет служанка и поможет тебе», — проговорил счастливый Кай. «Мы зайдем за тобой перед ужином», — поцеловал ладошку Кэйры Сай. «Обсудим там дальнейшие наши планы», — поцеловал ее в лоб Кай. Парочка удалилась, столкнувшись в дверях с молоденькой служанкой из расы митаров. Кэйра с любопытством рассматривала ее. Девушка не была такой яркой, как Кея, и черты ее лица были лишены аристократичного изящества, но вместе с тем она была очень хорошенькой и миленькой. «Госпожа, я Лия, позвольте мне помочь вам выкупаться», — почтительно присела она перед ней в реверансе. «Позволяю», — рассмеялась Кэйра в предвкушении купания, направляясь к бассейну. После купания она переоделась в свой чистый дорожный костюм и позволила Лии привести ее волосы в порядок. Кэйра разглядывала свое отражение в большом зеркале, все еще не могла привыкнуть к своей новой внешности. Митары словно караулили ее под дверью, зашли сразу же, когда они закончили. Улыбнувшись им, служанка оставила их одних. Кэйра развернулась в их сторону и залюбовалась двумя красавцами, которые были одеты, можно сказать, торжественно в одинаковые костюмы, выгодно подчеркивающие их внешность. Они, как всегда синхронно, скользнули к ней. И чего она не ожидала, так того, что они опустятся перед ней на одно колено. Посмотрев ей в глаза серьезным взглядом, они одновременно произнесли: «Леди Кэйра, окажешь ли ты нам честь стать нашей женой?» И поцеловали ее ладошки. Кэйра, в прошлом Вера, от волнения залилась румянцем. В своем родном мире она даже мечтать о таком не смела. Два красавца просили ее руки, как сказочные принцы в замке, стоя на коленях. Вот это фэнтези-сказка, воплощение романтической мечты любой девушки. «Кейра», — забеспокоился Гадюша, — «подумай хорошенько, не позволяй этой романтической чуши затуманить тебе мозги, впереди вся жизнь», — завопил Гадюша, разрушая все очарование. Это возымело действие и вернуло ей здравомыслие. «Кай и Сай, вы мне очень дороги, и мое сердце неравнодушно к вам», — начала она свою речь, решающую их будущее. С этими словами потянула их, чтобы они встали. «Это серьезный шаг для нас всех. Мне нужно подумать об этом вдали от вас, проверить наши чувства», — уже тише проговорила она, опустив глаза, не в силах видеть их реакцию. «Мы понимаем тебя, Кейра. Мы, конечно же, подождем твоего решения», — с грустью ответил Кай. «А что значит вдали от нас?» — заволновался Сай. «Это значит, что к Дейсанам я поеду без вас. За это время я определюсь со своими чувствами окончательно и сделаю свой выбор», — сказала она громче, чтобы не поддаваться их уговорам. «Но, Кейра, девочка наша, это слишком опасно. Дальше сумеречные земли, где обитают совсем недружелюбные расы», — воскликнул Кай. «И там творится демон знает что. Пересечение этих земель всегда сопровождалось опасностью для жизни. Эти земли стараются обходить порталом», — обеспокоенно выкрикнул Сай. «Которого у нас нет», — забеспокоился Кай. «Мои дорогие, это не обсуждается. Тем более мы не беспомощны и имеем достаточно магии и сил», высказалась она тоном, не терпящим возражений. Затем скользнула к ним и поцеловала каждого в щеку, встав на носочки. «Все будет хорошо. Я же магический источник, и поверьте, я не настолько слаба, как кажется на первый взгляд», обняла она обоих сразу, прижавшись к ним, встав посередине. «Ты не передумаешь», вздохнул Кай, целуя ее в макушку. Почему-то у него было чувство, что они теряют ее. «Надеемся, ты побудешь с нами еще какое-то время?» — спросил с надеждой Сай, обнимая ее за талию. Рука Кая скользнула вдоль ее спины, поглаживая. «Мои дорогие, мне бы не хотелось затягивать с этим. Я хочу побыстрее исполнить обещание и быть свободной», — подняла она голову с улыбкой, глядя на них. Быть свободной для нее имело много значений, в том числе и освободиться от любви к Дейсану. «Может, подаришь нам поцелуй в качестве утешения?» — произнес слегка охрипшим от возбуждения голосом Кай. «Должна же ты знать, что тебя ожидает в будущем», — мурлыкнул, соблазняя ее Сай. Сначала Кейра хотела отделаться легким, ничего не значащим поцелуем в губы, но затем передумала. Сай прав, если она решится связать с ними свою семейную жизнь, она должна иметь представление, что ее ожидает. Даст свое согласие на замужество, а потом вдруг окажется, что не сможет. Мало ли, вдруг ей будет неприятно и даже противно. Тогда и раздумывать не стоит, насиловать себя она не собирается. Поэтому она, смущаясь, молча кивнула головой в знак согласия. И куда делась опытная женщина Вера? Когда она так нужна, появилась смущающаяся девственница Нариса. Смущаясь, она встала перед Каем. Его ладонь скользнула вдоль ее щеки, затем, поглаживая, приподняла подбородок. Кейра прикрыла глаза, почувствовав, как он склонился над ней. Его дыхание коснулось ее губ, вызывая приятное ощущение, и она расслабилась, позволив накрыть свои губы поцелуем. Нежное прикосновение его языка приоткрыло ее губы, разрешая ему войти, чем он и воспользовался, нежно лаская ее язычок. Сай, не увидев сопротивления, скользнул к ней за спину, обнимая ее за талию, склонился к ее шее, целуя нежную кожу. В какой-то момент она захлебнулась от ощущений, оторвавшись от губ Кая, повернула голову в сторону Сая, и его губы накрыли ее мягким, нежным поцелуем. В этом было что-то запретное, сладостное, и в то же время не было полноты удовлетворения ноющего сердца. И она поняла, ей хотелось вместо этих двоих одного Дайсана. Она мягко отстранилась от губ Сая и сделала шаг в сторону, покрываясь румянцем стыда. Почему-то ее накрыл стыд измены, хотя благоразумие увещевало, что никакой измены нет. Дайсан совершенно чужой для нее мужчина, и он даже не любит ее. Какая же это измена? Но почему-то легче от этого не стало. «Кейра, тебе было неприятно?» — с беспокойством спросил Кай. «Мы тебе противны», — убитым голосом проговорил Сай, и столько было боли в его глазах, что у нее сжалось сердце. Она опять шагнула к ним, обнимая. В ответ ее также нежно обняли. Она подняла голову и посмотрела на двоих одновременно и сказала часть правды. «Это было восхитительно, но очень необычно. Там, откуда я родом, такие отношения неприемлемы и порицаемы». Оба облегченно вздохнули и улыбнулись. «Кейра, любимая, ты теперь живешь здесь. Тут это нормальные отношения. Здесь нет порицания и осуждения. Что плохого в том, что двое любят тебя и готовы отдать за тебя свои жизни? Ведь все это время разве ты чувствовала себя плохо с нами?» Увидев отрицательный жест головой, Сай перехватил нить разговора. «Это предрассудки твоей прошлой жизни. Мы сделаем все, чтобы ты чувствовала себя комфортно с нами. А когда сделаешь свой выбор, подобные вопросы у тебя больше не возникнут. Спасибо, что даете мне время и возможность подумать и принять решение», — улыбнулась она, чмокнув каждого в щеку. «Вы сегодня будете меня кормить?» — засмеялась она. «Тебе осталось для сравнения поцеловаться с Крейгом», — огорошил ее гадюша. Отчего она споткнулась на ходу, но внимательные митары тут же подхватили ее, не дав позорно врезаться носом в пол. «Уж от тебя я подобного не ожидала. Что за чушь ты сказал? Больше слышать о нем не хочу», — строго предупредила она. По дороге в обеденный зал она возвращалась к своим ощущениям и пришла к выводу, что ей главное выкинуть из своего сердца Дайсана и забыть его. Тогда она сможет думать о своем будущем. Пока она не разберется с этим, она не сможет строить отношения. Но ясно одно — митары противны ей не были, она действительно их воспринимает как одно неделимое целое. И в этом определенно было что-то волнующее. Как только они вошли в зал, сразу увидели Крейга, который раздраженно мерил зал шагами. Увидев их, он остановился и, внимательно изучая, посмотрел на Кейру, отметил ее припухшие от поцелуя в губки, и его глаза сверкнули гневом, отчего ей стало не по себе, будто ее застукали на месте преступления. А потом, осознав нелепость происходящего, она расправила и без того прямые плечи и с вызовом посмотрела на Дайсана. С чего это она себя чувствует виноватой? Он ей никто. Кроме того, он сам развлекался вовсю с этой Кей. «Вижу, вы не тратили время даром», — кипя ревностью прорычал он, сверля глазами митаров. «Ты прав, Дайсан, мы сделали предложение нашей любимой». И оба с нежностью посмотрели на Кейру. Эти трое не видели, как побледнел Крейг. Он хотел броситься вон из комнаты, но его остановил гадюша, мысленно обращаясь к нему. «Спокойно, принц, возьми себя в руки. Это всего лишь предложение. У тебя еще будет время завоевать ее», — начал успокаивать его Декар. Его слова возымели действие, и Крейг переборол свое состояние. Он подошел к столу, громко отодвинул стул и сел, отвлекая троицу друг от друга. Когда митары усадили ее за стол и сели сами, слуги начали подавать ужин, во время которого Дайсан с трудом мог есть. Затем он обратился к Кейре. «Ты решила, когда мы сможем отправиться в путь? Мне жаль нарушать вашу идиллию, но мой народ нуждается в спасении, и без твоей помощи нам не выжить», — устало проговорил он, хотя хотелось рвать и метать. «Как она могла согласиться выйти замуж?» Почему-то он был уверен, что она приняла их предложение, иначе эта троица не выглядела бы такой счастливой. А с каким вызовом она смотрела на него, когда он заметил следы поцелуев? «Ты прав. Я хочу побыстрее исполнить обещанное. Думаю, завтра можем отправиться в дорогу. Незачем затягивать время». Не поднимая глаз от тарелки, чтобы он не увидел, сколько боли в ее глазах, произнесла она. «Ему нужна только ее помощь и ее магия. Сама она его не интересует». «Кейра, у нас есть амулет, открывающий портал до наших границ с сумеречными землями. Это сэкономит много времени. С ним же можно будет и вернуться обратно из земель Дейсанов». Многообещающе посмотрел на нее Кай. «Жаль, у нас нет портала, минующего сами сумеречные земли. Дейсаны не отличаются особым гостеприимством», — проговорил Сай. «Спасибо. Что бы я без вас делала?» — улыбнулась она им, поочередно поворачивая голову от одного к другому. «Прекрасно. С рассветом выезжаем». Крейг звянул приборами о тарелку, отвлекая их от нежных переглядываний. У него не было сил смотреть на этих влюбленных. Ревность просто душила его. Ему хотелось зацеловать эту девчонку до боли, чтобы она смотрела так только на него и навсегда забыла эту слащавую парочку, которая знает толк в обольщении. А парочку ему хотелось измордовать, чтобы выглядели не так смазливо. Боги, как он будет вместе с ними ехать все это время, смотреть, как они нежат друг друга? Это было просто выше его сил. После ужина они покинули обеденный зал, направляясь в свои комнаты. Крейг молча зашел в выделенную ему комнату, не попрощавшись. Митары довели Кейру до ее дверей и застыли на пороге. «Можно нам остаться с тобой на ночь?» — с надеждой спросил Кай. Его молчаливым взглядом поддержал Сай. «Думаю, это плохая идея, ребята. Вы обещали дать мне время подумать. Не надо давить на меня», — нахмурила брови девушка. «Ты права, любимая, мы подождем», — сказал, вздохнув Сай. «Только, пожалуйста, какое бы ты решение ни приняла в отношении нас, очень просим тебя, обязательно вернись», — проговорил Кай. «Даже если ты не захочешь нас как мужей, мы будем рады принять тебя как сестру», — со вздохом ответил Сай. «Спасибо, ребята, вы лучшие», — поцеловала она каждого в щеку и скрылась в комнате, где ее ждала Лия, которая, расстелив огромную кровать, помогла раздеться и лечь. Затем тихо выскользнула, предупредив госпожу, что к ее отъезду вещи будут постираны. Как только комната погрузилась в ночную темноту, Кейра, не без помощи гадюши, тут же провалилась в крепкий сон. Ему нужно было, чтобы она как следует отдохнула перед опасной дорогой. А в это время Крейг мерил шагами свою комнату. Ему необходимо было видеть ее, а мысль о том, что он может потерять ее навсегда, толкнула его действовать. Он выскользнул из своей комнаты и, ориентируясь по медальону, крадущейся походкой направился в ее комнату. Открыв тихо дверь, скользнул в темную спальню, освещенную лунным светом, пробивающимся через окно. Постоял возле кровати, любуясь спящей девушкой. Затем тихонько прилег рядом, склонившись над ней, нежно поцеловал, шепча: «Дай мне еще один шанс, любимая». Словно в ответ Кейра во сне повернулась и прильнула к нему. Ему даже показался вздох облегчения, что, по сути, так и было. Привязка томила ее сущность, и только в его объятиях она находила покой и умиротворение. А Крейг счастливо ее обнял. Он, получив надежду, поцеловал ее еще раз, вдохнул ее аромат и тут же уснул. Под невидимую улыбку гадюши он почувствовал сквозь сон Кейры ее облегчение и счастье. Для Крейга пробуждение было ранним и слишком громким. Гадюша сиреной взвыл в его голове. «Давай просыпайся! Ты же не хочешь, чтобы тебя, как вора, застали в чужой кровати!» — отчитывал его Декар. Крейг спохватился и осторожно высвободился из объятий Кейры. Поцеловал ее и выскользнул из комнаты с глупой улыбкой влюбленного мальчишки. Отправившись к себе, пошел в купальню принимать водные процедуры, после которых для него принесли сытный завтрак. Настроение было отличным, он верил, что сможет добиться ее. И никуда он ее не отпустит, лучше погибнет, жизни без нее у него нет. Без ее присутствия он уже не может обходиться, привязка медальона сделала свое дело. Через какое-то время Кейру разбудил Гадюша. Он наблюдал, как улыбка счастья сияла на ее губах. Девушка даже не подозревала, кому обязана такому отличному настроению. И только Гадюша еле сдерживался, чтобы не похвалиться перед ней, в очередной раз не напомнить, какой он у нее полезный. Дверь в спальню распахнулась, и на пороге появились ее метары с подносом в руках, неся своей любимой завтрак. Как всегда умиляясь ее очаровательному, слегка лохматому сонному виду. Поздоровавшись и поцеловав ее, невинным поцелуем парочка принялась ее кормить. «Может, позволишь нам поехать с тобой?» — с надеждой спросил Кай. «Нет, ребята, мне нужно побыть вдали от вашей нежной заботы и разобраться в себе», — откусывая с аппетитом булочку, произнесла она. «Жаль, мы будем ждать твоего возвращения здесь», — погладил ее по щеке Сай. Быстро позавтракав, она отправилась в купальню, а вскоре, собранная, вышла во двор в сопровождении метаров. Там ее уже ждал груженный провизией Миха и Селарс со своим хозяином. Кай надел ей на шею амулет портала, рассказав, как им пользоваться. Затем парочка метаров попрощалась с ней, целуя ее легонько в губки, под непонимающим взглядом Дайсана. И только когда они начали прощаться с ним, он понял свое счастье. Они отправляются с его любимой вдвоем, без этих назойливых метаров. «Мы доверяем тебе нашу любимую, береги ее», — проговорил Кай, твердо глядя в сверкающие глаза Крейга. «Иначе пожалеешь, Дайсан!» — не сдержался от угрозы Сай. На что Крейг тихонько прошипел сквозь зубы, так, чтобы его не слышала Кейра. «Я ее люблю больше, чем вы двое вместе взятые, и уж поверьте мне, для нее я жизни не пожалею, так что нечего мне здесь угрожать». Кейре было тяжело расставаться со своей парой метаров, и чтобы не травить себе душу, она активизировала портал. Темное марево портала появилось напротив нее, открывая проход в неизвестные земли, полные опасностей и приключений. Она уже хотела шагнуть в него, как ее остановил Крейг со словами: «Там может быть опасно, позволь мне». И с этими словами он повел своего Селарса под узцы. Чмокнув в последний раз метаров, она с Михой последовала за ним. Никто из них не видел, как вампир под пологом невидимости воспользовался прощальным поцелуем Кейры с метарами, на ускорении влетел в портал и тут же отбежал в сторону подальше от Дайсана, чтобы тот его не почуял. При этом радуясь, что так быстро оказался в родных землях, раньше, чем его высший со своей свитой. Портал схлопнулся за спиной Кейры, оставив печальных метаров стоять во дворе и смотреть ей вслед. «Ты думаешь, она вернется к нам?» — с надеждой спросил Сай. «У нас с тобой нет выбора, остается только ждать», — вздохнул Кай и побрел в замок.